здравствуйте. Алло. Алло, Любовь Викторовна. Вам кого надо? Любовь Викторовну. Нет. Как нет? Я хочу с днем рождения поздравить. Алло. Да. Я хочу Любовь Викторовну поздравить с днем рождения. Вы ошиблись номером телефона. Как так? А это кто? Это квартира Кистановых? А кто из телефона? А это Ваня. Кто? Ваня. Ваня? Да. Какой Ваня? Четыре, да? Да. Да. Вы ошиблись номером телефона. Как так? Ну, Любовь Викторовна. Я слышу, это ваш голос. Я вас хочу по... Алло, Любовь Викторовна. Так я вам сказал, вы не туда попали. Хватит сюда звонить. Как не туда?